Глава 14. Когда я проснулась, дождь еще крапал. Лениво, вдумчиво, шелестом перебирая листву. Полосы солнечного света нащупывали прорехи в тучах, рассвечивая небо радугами. Запах мокрой земли перемешался с нежным ароматом шиповника и приторностью жасмина. Выскочив на улицу, я вдохнула его полной грудью, пьянея от восторга, испытанного и переданного мне напоенным дождем лесом. Лужи еще подрагивали, мелкие капли расходились извилистыми кругами. Улица мало-помалу оживала. Не я одна прельстилась после обеденной прогулкой на свежем воздухе. После часа наблюдений и нахального откровенного шпионажа за влюбленными парочками я выяснила, зачем вампирам крылья. Сложенные над головой, они надежно укрывали своих владельцев от дождя, служили балансирами, поскользнувшись, человек взмахивает руками, а вампир – крыльями. А еще они помогали обнимать бескрылых девушек. Получался этакий шалашик на четырех ногах, шевелящийся и хихикающий. С непривычки жутковатый, словно там кого-то переваривают. Пометив в свитке это ценное наблюдение, я попутно забрала меч из починки. Он выглядел значительно лучше, а резал вообще бесподобно. К тому же кузнец откопал среди невостребованных заказов подходящие ножны. Они представляли собой легкую конструкцию из кожи, дерева и серебряной инкрустации и вешались за спину вместо традиционного крепления к поясу. Так выходило гораздо удобнее. Денег с меня не взяли ни медика. Мол, подарок, сувенир на память. Вооружившись, я почувствовала себя значительно увереннее и даже решилась на самостоятельную прогулку. Попасть в рощу с помощью эффекта черновика оказалось не так-то просто. Два раза я доходила до указанного леном сарайчика и даже заглянула внутрь. Увы, я ошиблась в предположениях, там вовсе не засиживались после сытного обеда, а хранился садовый инвентарь в виде коз, грабель, тачек, лопат и прочих сельхозорудий. С третьей попытки он исчез и появились дубы. Воткнув в землю меч, чтобы пометить место изгиба пространства, я подошла к гранитному валуну и вскарабкалась на него, спасаясь от мокрой травы. Роща полнилась звонким щебетом. Спугнутые мною дрозды-рябинники по одному возвращались на землю и, пересвистываясь, целеустремленно склевывали что-то с травинок. Один из них спорхнул на оголовье меча и звонко восторженно защебетал. Светлое лезвие меча вспыхивало и переливалось, когда солнечные зайчики, просеянные листвой, поскальзывали на его блестящих гранях. Мне надо было подумать. Я так и эдак крутила в памяти разговор с Келлой, пробуя на зуб каждое ее слово и пытаясь найти то единственное с червоточинкой, оставившей недоуменную оскомину. Мысль о каком-то подвохе преследовала меня с самого утра, распаленная туманными намеками Крины, но зародилась она уже давно, из-под вользрея после встречи с Келлой. Как будто травница, сама не заметив, дала мне ключ к разгадке тайны, а я не сумела им воспользоваться, и мое подсознание, возмущенное моей же тупостью, назойливо бубнило. «Ну что же ты? Подумай хорошенько. Ведь ты что-то слышала. А теперь вспомни, это важно». Внутренний голос скорее мешал, чем помогал сосредоточиться. Он вырвал из памяти какие-то куски и совершенно ненужные образы. Тембр Келлиного голоса, запах луговых трав, судорожное подергивание червец травы в руках. А меня интересовали именно слова. Почему? Знало только подсознание. И казалось, оно сейчас выпрыгнет и надает мне пощечин, не усидев на месте от волнения. Солнце спряталось безобидную на вид тучку, и сияние меча угасло. Я вспомнила картину, украшавшую кабинет учителя. На ней был изображен добротно упакованный в латы рыцарь со шлемом набекрень. Против обыкновения рыцарь не сражался и не махал железной перчаткой прекрасной даме, а прилежно скорбел, предаваясь ему занятию с удивительным энтузиазмом. Чистое поле великодушно предоставило бедолаге единственную на всю округу кочку, на которую тот и присел. Не весь как умудрившись согнуть внешне однородный металл лат и возложив усталые руки на крестовину воткнутого в землю меча. Чуть поодаль недвусмысленно возвышался длинный свежий холмик, увенчанный косо торчащим мечом. Я решила, что покойный находился с рыцарем в хороших отношениях, по крайней мере, после смерти. Ибо ни на переднем, ни на заднем плане я не заметила самой плохенькой лопаты, из чего заключила, что рыцарь самоотверженно копал могилу ножом, чего не сделаешь ради друга, выгребая разрыхленную землю шлемом. Как же он, бедный, упирался в своей амуниции, многожды прокляв испустившего дух побратима и братскую клятву, не дающую ему спихнуть тело в ближайший овраг. Несмотря на все усилия, могила вряд ли получилась достаточно глубокой, и друга пришлось уминать, а землю напротив взбивать попышнее. В заключение, смахнув пот со шлема, рыцарь торжественно взялся за рукоять обоими руками и пронзил холмик осиротевшим мечом. Клинок наткнулся на какую-то твердую часть друга, соскользнул и застрял, перекосившись. И вот теперь рыцарь отдыхает после трудов праведных, злорадно представляя муки того бедолаги, на чью долю выпадут его, рыцаря, похороны. Я поймала себя на том, что тупо, скорбно гляжу на собственный меч и бессознательно ожидаю, что из-под земли подле него вот-вот высунется синеватая рука с растопыренными пальцами. Но почему я помню всякую ерунду? А серьезные вещи приходится чуть ли не с боем вырывать у подкрадывающегося склероза. Вон вампиры, которые живут по несколько веков, все помнят. Даже мое имя каждый называет слету. Даже представляться не надо. Проклятая телепочта. Телепочта. Она опередила тебя на 2 дня. Но чтобы принять телепочту, нужен телепат не ниже 2 уровня. А учитель говорил, что в Дагиве нет магов. Но телепатия – один из разделов магии. Подобных специалистов в школе готовят на факультете ворожей и пифий. И спрос на них не иссякает. Один стармин ежегодно требует себе 80% выпускников, а это около 60 человек. В самой завалящей конторе есть телепат. Правда, тоже завалящий, но прощупать платежеспособность завернувшего в контору клиента ему по силам. Самые мощные телепаты обретаются при дворах в разведслужбе. Шпионят себя помаленьку, заставляя придворных обзаводиться амулетами и вымученно размышлять о природе да погоде. Находятся, правда, отдельные чудаки, предпочитающие плесень скитов, шуршание книг и хруст черствого хлеба на зубах общению с мыслящей частью животного мира. Но таких немного. Как правило, с детства приспособившись к сточным каналам чужих мыслей, телепаты проникаются презрением к цивилизации и любовью к ее благам, доступ к которым открывает звонкая монета. Поэтому нанимаются на службу, безропотно процеживают канавы и строчат нудные доклады государственной важности, в свободное время предаваясь вышеупомянутым презрению и наслаждению. Телепочта была изобретена лет 200 назад одним могущественным и ушлым магом, которому, впрочем, естественных способностей показалось мало, и он решил усилить их искусственно, создав аппарат, который дошел до наших дней почти без изменений. Состоит он из особым образом ограненных и подогнанных друг к другу кристаллов, подвешенных на проволочной паутине, приемно-передаточной антенны и соединенного с ней обруча. Вся конструкция занимает половину комнаты, сбоит ненастную погоду и способна передавать мысли на 40-60 верст в любую сторону. Чтобы передать сообщение, магу достаточно надеть обруч и сосредоточиться. Принять – то же самое, только напротив нужно расслабиться и не сопротивляться потоку чужих мыслей. Когда приходит сообщение, раздается резкий звук, привлекающий внимание мага. Но телепат не может безвылазно сидеть у прибора, чтобы надеть обруч по первому же сигналу. Значит, писк устройства неизбежно его выдаст. Нужно всего лишь покараулить, пошляться. Вот только где? В самом городе, конечно. Возможно, телепатофон стоит в доме совещаний. А впрочем, зачем я усложняю себе жизнь? Пойду-ка я и прямо спрошу у Лена. До сих пор он честно держал слово, отвечал на все мои вопросы или хотя бы сразу говорил, что не скажет или не знает. Я протянул руку к мечу. Увлекшийся дрозд опомнился и суматошно вспорхнул мне в лицо, оставив на рукояти черно-белую струйку. Сердечно напутствовав птицу нехорошим словом, я кое-как очистила меч пучками травы и эффектно со свистом загнала в ножны, чудом не пропоров спину. «Тоже мне орудие убиения!» Вот магия — это дело. Я сосредоточилась на покинутом мной валуне. «Подымись!» — мысленно возопила я. «Воспари!» На этом месте полагалось четко и красочно представить вознесение объекта на небеса. Дескать, сила мысли превозможет силу тяготения. Исключительное мощное дагевское тяготение не уступало цементу. В моем воображении камень успел превратиться в точку, исчезающую в голубой дали небес, и я была немного удивлена и раздосадована, обнаружив его гораздо ближе и ниже. Я попробовала еще раз, выбросив руку вперед. Камень треснул, и щели, напоминавшие ехидную улыбку, посыпались искры. «Ух ты!» — послышалось из кустов. Я обернулась на голос. Ветки дрогнули и раздвинулись. На меня с открытым ртом глазела худенькая девочка лет 6. Холщовая рубашонка ниже пупа, короткие штанишки, расхлябанные сандалеты, в ладошках зажата внушительная рогатка, на черных стрепанных кудрях соломенный обруч косица, за плечами деревянный меч в тряпичных ножнах. «Тетя, а что вы делаете?» — звонко с любопытством спросила маленькая разбойница, впервые в жизни повстречавшая сумасшедшую тетю. «Да вот камушком любуюсь», — смутилась тетя, не желая признаваться в телекиническом бессилии. «Как-то странно вы им любуетесь», — усомнилась наблюдательная дитятька. «Совсем как моя бабушка, дохлой крысой. Она их боится страх. Всегда меня зовет, чтобы выкинуть. А за это дает пряник или яблоко. Только я не выкидываю, а с друзьями на что-то меняюсь. У них тоже бабушки пугливые есть». Я развела руками. «Тебя не проведешь». «Верно, камушек мне совсем не нравится, и я хочу передвинуть его на другое место». «Вам помочь?» — вежливо поинтересовалась девочка. «Чем ты мне, солнышко, поможешь?» — вздохнула я. «Да ничего, мне не трудно», — заверила малышка, доверчиво вручая мне камнестрельное оружие. Подошла к валуну, уперлась ручонками в треснувший бочок и сдвинула его с места, а затем покатила натужно с пыхтением, как деревенские ребятишки катят снежный ком. Селенок хватило локтей на 10. Девочка шумно вздохнула и обернулась, раскрасневшаяся и торжествующая. «До сюда хватит? Я и дальше могу. Только отдохну самую капельку». Я растерянно смотрела на зажатую в руке рогатку. Странно, что в Дагеве остались еще живые птицы и целые окна. На что же тогда способен взрослый вампир? «Нет, пока хватит. Ты меня просто спасла. Хочешь конфетку?» «Давайте», — обрадовалась девочка, выхватывая угощение и рогатку. «Ну, я пошла. А то мы здесь с мальчишками в разбойников играем. Я боеприпасы в засаду несу. Если задержусь, атаман ругаться будет. Вы вон в те кусты лучше не ходите. Там вас сушеным горохом убивать будут. Вчера дядю Кайла убили, так он за нами полверсты гнался. Страх!» Бедный волк с гобелена. И как его угораздило нарваться на девочку с корзинкой.